Глава 14. Выборы. Секретарь Временного военно-административного совета в ВАС, ДЕРГ, Эфиопии, Йонас Джугаш, руководил секретариатом ДЕРГа. Как ни странно, несмотря на убийство генерала Негуси и захват власти генералом Ханасом, его не арестовали, а сам совет не распустили. Сил на это у Ханаса не имелось, а ссориться сразу со всеми он позволить себе не мог, во всяком случае пока не утвердится. Посадить всех в тюрьму или расстрелять — это войти по пути двух предыдущих правителей, а значит и закончить, как они, подписав себе смертный приговор. Ханас самоубийцей не был, хоть и рискнул ввязаться в большую и сложную игру под названием «политика». Впрочем, немалую роль сыграла и поддержка штатов. Деньги. Полученные от американцев деньги заткнули рты многим офицерам и генералам, и они предпочли не водить на улицы веренные им подразделения. В общем, секретариат ДЕРГа никто не трогал, хотя боевые действия шли уже непосредственно в городе. Люди, входившие в ВАС, имели достаточно сил, чтобы защититься от посягательств на собственную жизнь. Да и большинство ее представителей находились не в доме правительства, а на аэродроме, который охраняли советские товарищи. Там им почти ничего не грозило. К тому же остатки столичного гарнизона также сосредоточились на аэродроме, ожидая исхода борьбы за власть. Да, с мятежниками можно покончить одним налетом авиации, но тогда будет уничтожено полгорода, который и так невелик. И как бы ни сильны были противоречия, зла своему городу никто не желал. Обстановка все усложнялась, пока наконец генерал Самао Ханас не сбежал, бросив свои войска. Тотчас же город заняли силы генерала Акаба Барама, и первым делом после занятия города Акаба выпустил из тюрьмы всех арестованных заговорщиков. Впрочем, власть уступать никому он не собирался. Это многих напрягало. Однако секретарь Джугаш был полностью уверен, что конфликт замнут или подавят на корню. Но уверенность — это одно, а действительность зачастую совсем другое. Итак, генерал Акаба Барама добился желаемого, и его войска вошли в Адис-Абебу. Теперь, как никто другой, Акаба жаждал власти. Взяв с боями город, генерал прежде всего занял имперский дворец, но как победитель всего и вся. Выпустив из тюрьмы тех, кого не расстрелял Ханас, а тот почти никого и не расстрелял просто потому, что банально не успел, генерал решил сам себя возвести в ранг очередного диктатора. Но не все то золото, что блестит, и не все то власть, что кажется властью. В итоге у генерала Акаба поддержка оказалась весьма сомнительной и слабой. Едва он занял столицу, денежный ручеек сначала истончился, а потом и вовсе исчез. И перед генералом стала дилемма. С одной стороны, он победил, а вот с другой... Тех войск, что были преданы лично ему, набралось очень мало. И теперь, чтобы удержаться у власти, ему необходимо заручиться поддержкой всего Совета. Вот только большинство членов Совета считало его выскочкой. И по факту это было не так далеко от действительности. Ничем не выдающийся средненький полководец вдруг ни с того ни с сего метит на пост руководителя страны. Смешно ей богу! Часть людей из Совета ДЕРГа разъехалась по войскам еще после убийства Мингисту, да так и не возвратилась. Часть просто попряталась в самом начале новой заварушки, предпочитая не вмешиваться. Но потом большинство вернулось. И вот сейчас все они сидели в зале, где выступал он, генерал-майор Акаба Барама. В этом же зале сидели и советские товарищи, военный советник при министре обороны, генерал-майор Абрамян и посол Дмитриев. Это тоже весьма напрягало генерала. Он пытался договориться с советскими товарищами, но в ответ получал одни отговорки. А люди, что передавали ему деньги, попросту исчезли, не оставив Акабы никаких дальнейших инструкций. Этого он никак не ожидал. «Товарищи», — начал генерал Барама, — «я и мои войска освободили Адис-Абебу от изменника. Столица Эфиопии вновь свободна, как и раньше, благодаря моим войскам. Моим приказом выпущены из тюрем все заключенные туда товарищи. Генерал Ханас сбежал, мы его обязательно найдем и без всяких сомнений повесим. Обязательно, товарищи. Изменник умрет, как умрут и все его единомышленники. Я...» Генерал не имел ораторского дара, и поэтому заменил его страстью и горячими лозунгами. Получалось несколько фальшиво, но он того не замечал. Генерал впал в раж. Наша борьба еще не окончена, товарищи. Зарубежные капиталисты, снабдившие Ханас деньгами, еще ответят за это. Они не успокоятся, будут нам вредить, подкупая других и заставляя предавать самых слабых из нас свою страну. Мы должны защитить нашу революцию. Прошу вас дать эту возможность мне, закрепив за мной статус руководителя всеми вооруженными силами. Это необходимо для продолжения борьбы, так как прежние лица не смогли удержать власть». Высказавшись так длинно, генерал окончательно исчерпал все аргументы и умолк, с волнением оглядывая зал. «Эх, — думала Акаба, — если бы было, можно их всех взять и арестовать, кого-то принудить работать на себя, кое-кого просто расстрелять и полностью взять власть в свои руки. Но это путь никуда. Без поддержки большинства все объединятся против него и уничтожат рано или поздно. Он этого не хотел, поэтому юрил и изворачивался, пытаясь перетянуть на свою сторону, кого получится. На самом деле, его сегодняшняя речь была результатом многочисленных кулуарных переговоров, что вел он со многими чиновниками и офицерами. При этом на тот момент ему уже совсем перестали давать деньги иностранные агенты. Ему нужно много денег, чтобы купить лояльность многих. Объяснить прекращение помощи деньгами Акаба никак не мог, как и не мог купить себе лояльность. После его речи зал зашумел и стал живо обмениваться комментариями. Хотя большинство уже все для себя давно решило, они не желали видеть Акаба во главе Эфиопии, как он и старался убедить их в обратном. «Товарищи!» — поднялся на трибуну министр обороны, чудом оставшийся в живых. «Я осознаю, что упустил момент, когда убили Менгисту Мариама, и я не смог предотвратить свой арест. На это есть много причин. Войска в столице оказались подкуплены, а вызвать верные войска оказалось невозможно по срокам их выдвижения. Кроме того, в связи с информацией, озвученной по военному заговору, вторая революционная армия отказалась присылать свои войска. А ведь на сегодняшний момент она самая воюющая из всех трех. Поэтому все случилось так, как случилось. Я готов оставить свой пост и уступить его генералу Акаба Барама. У меня все». Зал опять зашумел, обговаривая отставку министра. Вслед за министром обороны выступил и глава Министерства финансов, за ним министр сельского хозяйства. Оба они, в принципе, говорили одно и то же, особо не вдаваясь в детали и подтверждая одну и ту же мысль. Акаба Барама, конечно же, молодец, но обстановка в стране такова, что не стоит ее раскачивать дальше, если выбрать кого-то другого. В конце заседания выступил глава МИДа. «Товарищи, мы все оказались вовлечены в трагические события для нашей Родины, пережили их. Байо тяжело вздохнул. И вот перед нами стоит нелегкий выбор. Заслуги генерала Барама, несомненно, он спас от политической катастрофы всех нас и нашу страну. Честь ему и хвала. Однако, чтобы управлять страной, нужен опыт, которого он, к сожалению, не имеет. И всем нам, конечно же, хотелось бы узнать позицию наших советских товарищей. Думаю, их точка зрения позволит всем сомневающимся окончательно определиться со своей позицией. Прошу вас высказать свое мнение, а я его переведу». Байо с надеждой воззрился на присутствующего на заседании генерала Абрамяна. Тот, не ожидая подобной эскапады, недоуменно уставился на советского посла. «Иди, Хачик Минасович», — неожиданно поддержал Байо Дмитриев, — «держи слово от Советского Союза. Помни слово наше твердое, как и страна наша, никто нас не развалит и никогда не победит, и они все это знают». Генерал Абрамян качнул головой, вспоминая события последних трех дней и недавнее совещание в диппредставительстве. «Товарищи, — сказал тогда советский посол, — мы с вами не эвакуировали Советский Союз по одной простой причине. Мы, как капитаны кораблей, до последнего должны выполнять свой долг, оставаясь там, куда послала нас Родина, оказав нам честь и доверие. На это у меня есть однозначный приказ. У военных на этот счет никаких сомнений не возникло. Им дали приказ эвакуироваться, что они и осуществили. Всех гражданских лиц мы, хоть и с большим риском, но эвакуировали. Сегодня события приняли совсем другой оборот, и победителем вышел лояльный нам генерал Акаба Барама. Но я имел несколько контактов с заинтересованными лицами, а также получил прямое указание из Москвы о поддержке независимого кандидата. Генерала Акаба Барама, уточнил генерал Абрамян. Нет, Йонаса Джугаша, первого секретаря Дерга. Но ведь генерал Акаба взял столицу, и если не его, то поддержать следует другого военного, чтобы он смог удержать власть. Есть мнение, что первый секретарь подойдет лучше всех. Я бы предложил другую кандидатуру. Нет, мне даны совершенно прямые указания насчет поддержки Джугаша. Но мы ведь поддерживаем Акаба Барама, что будет с ним? Ему предложат другую должность. Понятно, то есть выдвигаем на собрание Джугаша. Да, именно его, кивнул Дмитриев. Ну а дальше действуем по обстоятельствам. Генерал Абрамян прервал свои воспоминания и, словно очнувшись, коротко бросил Дмитриеву. Иду. Жгучий брюнет и представитель одного из советских народов поднялся на трибуну. Дорогие товарищи, обратился к присутствующим Хачик Минасович, подражая по давней традиции речи незабвенного Леонида Ильича. Мы внимательно выслушали всех выступающих и пришли к мнению, что вы действительно переживаете за свою страну и за социализм. Благодаря действиям американских деятелей, подкупившим генерала Ханаса и пытавшихся столкнуть страну с пути справедливого и свободного развития, вы чуть не потеряли столицу своей страны. Они хотят вновь вернуть ее в кабалу капитализма или рабского феодализма. Изверги и мрази. Они поставили страну на грань выживания. Бессовестные негодяи. Продолжал добавлять восточной экспрессии советский генерал. Он на минуту прервался и налил себе стакан воды из бутылки с минеральной водой. Дорогие товарищи, знаете, Советский Союз целиком и полностью на вашей стороне. Мы приложим все усилия, чтобы предупредить возможную эскалацию конфликта и направить Эфиопию на путь созидания и процветания. Да, товарищи, так оно и будет. Хачик Минасович хотел было крикнуть «Ура, товарищи!», но вовремя осекся, поняв всю неуместность подобного заздравного призыва. Обведя всех строгим взглядом, он решил закончить свою пламенную речь. «У меня все. Остальное скажет посол Дмитриев. Спасибо за внимание». И сошел с трибуны. Дмитриев тут же встал и, сменив своего соратника у трибуны, двинул вторую речь, все в ней расставив по местам. «Товарищи, сегодня вы выбираете не просто руководителя Дерга, а будущее своей страны. И от того, кого вы выберете, будет зависеть дальнейшее развитие вашей страны, ваша история. Сделаете неправильный выбор и полетите вниз, а сделаете выбор, который мы поддерживаем, взлетите выше неба». Товарищ Горбачев с чувством глубокого переживания и сочувствия наблюдает за событиями в вашей стране. Он надеется, что вы преодолеете все невзгоды и прекратите гражданскую войну. Советский Союз в этом крайне заинтересован, товарищи. Мы желаем мира вашей стране, добра и счастья, и с этой целью хотим выдвинуть свою кандидатуру. У меня по согласованию с рядом членов вашей военно-гражданской администрации есть человек, который подходит на пост главы Эфиопии лучше всех. Дмитриев обвел взглядом всех, отмечая, как многие напряглись. Генерал Барама сжал челюсти от злости и, играя желваками, готовился услышать неприятные для него откровения. От лица всего Советского Союза я выдвигаю в качестве руководителя Дерга. Возникла пауза, в ходе которой все невольно замерли и затаили дыхание так, что стал слышен звук пролетающей над головами мухи. Хоть бы не ЦЦ. И в качестве нового лидера Эфиопии, секретаря вашей организации, товарища Йонаса Джугаша. И предлагаю членам уважаемого Дергу утвердить эту кандидатуру. Прошу всех вас поддержать наше предложение и проголосовать за него. После этих слов в зале на несколько мгновений воцарилась тишина. Предложенная кандидатура для многих оказалась несколько неожиданна, но не для всех. Среди ключевых лиц накануне проводились взаимные консультации, и даже были получены гарантии, что эти лица проголосуют за Джугаша. Правда, некоторые из вчерашних визави умудрились дать сразу два обещания. Одно генералу Барама, а другое главе МИДа, как представителю интересов СССР. Все будет зависеть от расклада сил, думали они, и не ошиблись. «Товарищи!» — подскочил в свое место глава МИДа Байо. «Товарищи! Все голосуем за товарища Йонаса Джугаша! Все голосуем за Йонаса Джугаша! Это необходимо для спасения нашей страны! И одновременно я выдвигаю кандидатуру генерала Акаба Барама на пост министра обороны. Прошу голосовать одним списком и за того, и за другого». «Пусть сначала выступит Джугаш!» — сказал со своего места разозленный генерал Барама. «Почему он сидит и молчит? Его выдвигают не абы куда, а на пост лидера нашей страны. И вообще, что он сделал такого, чтобы удостоиться такой чести?» «Он хороший управленец», — отрезал Байо, — «в отличие от тебя, Акаба. Ты хороший воин и генерал, ты умеешь воевать и доказал это в бою. Но управлять государством — это совсем другое, это не в бой идти. Тут надо знать и политику, и экономику, и быть уступчивым. Ты можешь быть уступчивым?» Вместо ответа на этот вопрос Акаба промолчал. Он был крайне недоволен сложившейся ситуацией, но сказать в ответ ничего не смог. В конце концов, сегодня он станет министром обороны, а завтра главой государства. И уж во второй раз он точно не проиграет, как сейчас. В это время к трибуне вышел Йонас Джугаш. Им оказался коренастый, широкоплечий негр с короткой, но густой шевелюрой и маленькими итальянскими усиками под носом. Помявшись возле трибуны и пакеков, чтобы очистить голос перед речью, он бросил взгляд на сидящих перед ним людей и начал. «Товарищи, вы все знаете, какой опыт управления у меня есть. Я помогал еще Менгисту Мариаму, был его правой рукой. Многие видели, что он прислушался ко мне и постоянно следовал моим советам. Я отвечал за многое, в том числе управлял и партийными процессами. В отличие от других, я никогда не добивался высоких постов и не стремился к власти. Когда ко мне обратились старшие товарищи и спросили, готов ли я стать главой Дерга, я сразу же отказался. Но в последующем разговоре меня убедили в том, что я не прав. Как истинному приверженцу дела партии, мне нужно быть среди вас, товарищи, чтобы в этот тяжелый этап не допустить развала страны. Это очень трудно и ответственно, но я согласен с ними, потому что наши генералы уже показали, на что они способны. Они ведут страну к гибели. Верьте, в моих руках Эфиопия воспрянет духом, победит всех врагов и расцветет самыми яркими красками. Я не буду командовать вами и лезть в военные дрязги, я буду управлять государством на общее благо. Верьте мне, товарищи, я оправдаю ваше доверие», — закончил он свою речь. Ему зааплодировали, и Крепыш продолжил разглагольствовать о том, какое прекрасное будущее ждет Эфиопию и как он всех победит. Говорил Джугаш долго, и вскоре многие уже откровенно позевывали, устав от переливания из пустого в порожнее. К концу речи кандидата от Советского Союза все же хотели только одного, чтобы он заткнулся и стал, наконец, их лидером. Скорее всего, в очередной раз временным лидером. Но, как это часто случается, нет ничего более постоянного, чем временное. «Товарищи, кто поддерживает кандидатуру Йонаса Джугаша на пост главы Дерга?» — спросил глава МИДа и тут же сам себе кивнул. «Единогласно. Кто за то, чтобы назначить генерала Барама министром обороны? Ясно. Большинством голосов утверждаю и это решение нашего собрания». Зал с явным облегчением загудел. Офицеры и министры повскакивали со своих мест и кинулись поздравлять как товарища Джугаша, так и генерала Барама. Главное сделали, теперь можно и отдохнуть, выпить местного пива или банановой водки. А лучше всего сразу разбавленного спирта, чтобы уж совсем абстрагироваться от всех тревог и забот. Постепенно люди стали расходиться, хотя не все. Некоторые оставались. Кто-то обсудить произошедшее и получше познакомиться с назначенными на высокие посты, а кое-кто просто засвидетельствовать свое почтение, дабы упрочить или наработать новые связи. Собрались убраться во свояси и Дмитрию с Абрамяном. «И что ты думаешь, Валентин Иванович, обо всем этом?» «Думаю, мы не прогадали. Джугаш не тот человек, чтобы сдаться. Он хитер, изворотлив и умеет ладить с людьми. Бараме нечего ему противопоставить». «Согласен. И что-то мне подсказывает, последнего довольно быстро устранят. Либо уберут подальше, либо, если не поймет, уберут физически. Негры — простой народ. И лучший способ избавиться от конкурента — это не уговаривать его пересмотреть свои взгляды и позицию, а уничтожить. Назначение Джугаша сейчас пойдет во благо, ведь генерал вскоре снова начнет борьбу за власть. А это значит, гражданская война на время утихнула, вновь разгорится с новой силой. А есть еще Эритрея, которая может отделиться в любой момент». «Согласен я с тобой, Хачик Минасович, во всем согласен, но мы предполагаем, духи Африки располагают». «Духи Африки? Ты ведь совсем недавно тут, Валентин Иванович. Откуда такое идолопоклонство?» «Да наслушался я тут всякого. Здесь еще ничего, а вот от Кении и дальше вглубь Африки начал распространяться какой-то варварский культ духов Африки», — задумчиво произнес Дмитрий, — «с жертвоприношениями и прочими атрибутами дикарской религии. Говорят, они даже людей в жертву приносят». «Слышал я тоже о том, что они почти все верят в духов Африки. Есть даже у них такое течение, как вуду. Из Америки как раз пришло, а не наоборот. Как Либерию американцы создали, так и началось у них в колхозе утро. Вот только американцы ничего не добились, а многих черных переселенцев съели местные. Причем в буквальном смысле этого слова. Не всех, конечно, но прецеденты возникали. Ну и как тут идолопоклонником не стать, полушутя спросил у Абрамяна посол, если даже ты, Хачик Минасович, мне такие страсти рассказываешь? Не так все плохо. В Эфиопии преобладает коптская религия, в ближайших странах развит ислам. Если кто и верит в духов, то украдкой и не сильно. Так что не волнуйся, Валентин Иванович, здесь все целиком и полностью зависит от нас, а не от черных духов Африки. Ну что же, сегодня мы сделали все от нас зависящее. Сделали, кивнул Абрамян. И представители самой большой страны на планете направились к выходу, возле которого их ожидал автомобиль с вооруженным конвоем.